Глава третья. Акволонцы. Сначала было непродолжительное падение, а потом мы плюхнулись в воду. Первым делом нужно было удостовериться, что жива Лана. За остальных я не особо переживал, учитывая, что все они были нежитью, и дышать под водой им было легко. Активировав заклинание магии смерти, чувство жизни, я огляделся и нашел силуэт тела, подсвечивающийся ярко-красным, после чего сразу же поспешил туда. «Ты в порядке?» — подплыв к девушке, спросил я. «Да вроде», — неуверенно ответила она, — «только очень холодно». «А, ну да, она же все же человек, поэтому чувствовать холод ей вполне свойственно». «Продержись немного, сейчас что-нибудь придумаю», — произнес я и огляделся вокруг. Превратившись в рой саранчи, взлетел в воздух и нашел Нелита, который был в воздухе в форме огромной летучей мыши. «Помоги Лане», — приказал я ему, а сам начал вглядываться в морские глубины, ища там каких-нибудь врагов. Поблизости все было относительно безопасно. Лишь вдалеке я обнаружил группу врагов, к которым сразу же и устремился. Стайка ламиторских барракуд 145 уровней была уничтожена практически сразу. По сути, от них мне нужен был только один ресурс — тела. С помощью костяного зодчего попробовал сделать небольшую лодку из их трупов, но мой план был обречен на провал. Как только я спустил корабль на воду, он сразу же пошел ко дну. «Тьма!» — выругался я. Пришлось искать новых врагов. Теперь пользовался обычной некромантией и просто воскрешал их трупы. Сделав это, я из своего первого неудачного опыта своял что-то типа обычного плота. После чего приказал зомби-барракудам плыть вплотную друг к другу и водрузил на них зомби-плот. Конструкция, конечно, так себе, но на первое время сойдет. «Классный у тебя корабль!» На полученную конструкцию приземлился Нелит и спустил лучницу. «Зато костер можно жечь, не боясь, что он загорится», — ответил я вампиру. Вскоре к плоту подтянулись и остальные члены моего отряда, кроме Таураса. Он был настолько тяжелым, что сразу пошел ко дну, и подняться на поверхность не имел никакой возможности. Поднять мы его, конечно, общими усилиями могли, только вот надежды на то, что наш плот его выдержит, не было. Поэтому ему был дан приказ двигаться по дну, пока мы не придумаем другой выход из этой ситуации. «Так, теперь основной вопрос. Где мы?» Вопрос был адресован в основном Лане, ибо другие не покидали чертоги мертвых и, скорее всего, мало знали о внешнем мире. Лучница достала карту. «Ух ты ж мать!» Она замолчала, видимо, проговаривая ругательство про себя, но потом снова начала говорить. «В общем, от моей родной империи мы очень далеко. Карта показывает мне, что сейчас мы находимся в океане тысячи звезд. И что это значит? Я немного не понял ее реакции». «Это значит, что если мы отправимся вон туда», — девушка показала на юго-восток, — «то попадем аккурат в земли эльфов. Вернее, леса эльфов», — поправила она себя. «Ну и в чем проблема? Я уже имел опыт общения с длинноухими, и мне они показались довольно приветливыми. Если бы один из них не отравил мою спутницу, а потом не попытался меня убить». «Ты ведь знаешь, что такое иномирцы?» «Ага, еще бы мне не знать, учитывая, что я сам один из них». На ее вопрос я кивнул. «Так вот, в прошлом люди, которые впоследствии стали эльфами, жили в стране... Как бы тебе это получше объяснить?» Лана задумалась, видимо, получше подбирая слова. «В общем, Америка, одним словом». «А, ну теперь мне немного понятна ее реакция». «Что это за слово такое, Америка? Это ругательство?» «Хоть по сути я и был прав, и в наше время это действительно практически ругательство, но нужно было выглядеть удивленным, чтобы лучница ни о чем не догадалась. Знать ей о том, что я, как и она, иномирец, вовсе не обязательно». «Почти», — девушка улыбнулась. «Если во главе нынешних эльфов стоит правительство, которое возглавляло эту страну, то будет сложно с ними договориться. Вот, — высказала свое предположение Лана. «В любом случае нам надо поскорее выбраться на сушу. Как думаешь, у них есть порталы, которые позволят нам перенестись на земли твоей империи?» «Ты что, издеваешься?» — девушка посмотрела на меня, как на идиота. «Ага, так бы Тариинская империя и согласилась на такое. А если бы они решили переправить с помощью них свои войска?» Лучница права. Я реально ступил, когда предложил это. Она продолжила. «А вообще, южные земли эльфийских лесов практически примыкают к нашим землям. Разделяет границы лишь мертвая полоса». «Вот блин, чего сразу-то не сказала?» «Что за мертвая полоса?» — спросил я Лану. «Да есть там определенная территория, которая появилась в результате экспериментов эльфов с магией жизни и смерти. Не помню, как она там называется, но на этих землях сейчас жизни нет. Одна нежить, и то странная. Информатор из нее не самый лучший, но все же лучше, чем совсем ничего». «Понятно. Ладно, другого пути у нас все равно пока нет, поэтому держим курс в земли длинноухих». «Интелиор», — подозвал я у мертвия, — «какая максимальная длина твоих костяных цепей?» «Около 30 метров». «Хорошо, сейчас попробуем достать нашего металлического друга со дна, и ты нам должен будешь в этом помочь». Вытаскивать Таураса со дна оказалось, ну, очень сложно. Хоть он и призрак, на нем сейчас как минимум 6 разных тяжелых доспехов, каждый из которых весил очень много, даже несмотря на то, что он был в воде. Потратив на это около 6 часов, океан оказался очень глубоким, нам наконец-таки удалось его поднять, после чего зафиксировать рядом с нашим плотом. Передвигаться мы таким способом не могли, ибо многоуважаемый призрак стал прекрасным якорем. Поэтому пришлось искать другие пути выхода из сложившейся ситуации. «Нелит, со мной! Остальные ждите нашего возвращения!» Отдал я распоряжение, а заодно влил в зомби-барракут побольше маны, а то Таурас начал потихоньку тащить их на дно. «Что намерен делать?» — спросил меня вампир, когда мы уже были в воздухе. «Я в форме роя, а он в форме огромной летучей мыши. Собираюсь найти какого-нибудь огромного морского монстра, убить его, воскресить и оставшийся путь проделать на нем», — поделился я с ним своей идеей. «Ну а что, мне нравится», — вампир усмехнулся. «Я даже тебе помогу в этом». Сказав это, он набрал в легкие побольше воздуха, после чего издал беззвучный вопль. Илькора назвала этот навык «сонар». Посмотрел это в логах. «Видишь что-нибудь интересное?» — поинтересовался я у кровососа. «В пределах 5 километров все тихо», — ответил он, чем немного огорчил меня. «Ладно, полетели дальше. Будешь пользоваться своим навыком через каждые 5 километров, пока не найдем что-нибудь подходящее», — сказал я вампиру, и мы отправились в путь. Спустя около 2 часов. «Там что-то огромное и живое», — Нелит указал пальцем куда-то под воду. Я воспользовался чувством жизни и посмотрел на то место, куда он указывает. Очень-очень глубоко под водой смог рассмотреть силуэт чего-то поистине огромного и, самое главное, живого. «Подходит, забираем», — сказал я вампиру и принял свою обычную форму. «Морти, ты меня слышишь?» — обратился к оружию, которое последнее время как-то слишком тихо себя вело. «День. Мне нужен ровно день», — услышал я ответ и больше не стал до него докапываться. «Так, я буду приманкой, постараюсь заманить его на поверхность, а ты жди», — приказал я вампиру и погрузился в воду. Все-таки быть нежитью иногда очень полезно, в особенности призрачной. Я спокойно погружался все глубже и глубже в воду, при этом совершенно не боясь того, что могу задохнуться или меня сплющит давлением. Движения, конечно, немного замедлились, но все это не особо волновало. Я был уверен в своих силах, поэтому спокойно шел к своей цели. «Глубинный гигантский скат, 210 уровень». Увидел я название существа, чей размер достигал примерно 1,40 м в диаметре, не считая хвоста. Так, ну что, работаем. Первым делом скостовал на себя всевозможные защиты и бафающие мою тушку заклинания. Поехали! Указываю пальцем на ската и кастую на него смертельный сглаз. Как только заклинание начинает действовать, враг сразу же агрится на меня, и я получаю нехилый дамаг от магии воздуха. Он ударил по мне электричеством. Хорошо, что хоть часть дамага ушла в ШЖС. Так, а теперь рвем когти. Использую сразу несколько призрачных рывков подряд, но это не очень выручает. Скат быстро сокращает дистанцию. Ну еще бы. Бью по нему волной порчи, но она не сильно помогает, и скат пытается просто проглотить меня. Использую призрачный рывок, ухожу от атаки. А если так? Набираю в легкие побольше воздуха и использую призрачную акапеллу. Эх, давно я не использовал этот навык. Признаться, был удивлен, когда вновь увидел его в действии. Теперь он назывался «Призрачная симфония», и когда я оглянулся назад, то не поверил своим глазам. За моей спиной стояла настоящая армия призраков, которые одновременно открыли рты и воспользовались криком «Банши». Эффект был ошеломляющим. Бедняга Скат просто взорвался изнутри, и вода моментально окрасилась в красный цвет, ибо крови в нем было много. Хорошо, что хоть костяной зодчий позволял собрать тело в его первоначальное состояние, а то воскресить бы я эту махину не смог. «Что ты там устроил?» — спросил вампир, ошеломленно смотря на меня, когда я появился на поверхности на спине огромного ската. «Да вот навык старый вспомнил», — спокойно ответил я и огляделся. «Офигеть! Я не мог поверить своим глазам. Вся поверхность океана усыпана разнообразной мертвой живностью. Простите меня за каламбур. Была здесь и мелкая рыбешка, и различного рода моллюски, даже несколько акул и осьминогов плавали на поверхности и не шевелились. «Попробовал он», — вампир приземлился на спину ската. «У меня чуть барабанные перепонки не лопнули. В следующий раз предупреждай перед тем, как вновь решить его использовать. Я же в форме нетопыря был, и мой слух усилен во много сотен раз». «А, ну теперь понятно, какие у него ко мне претензии». «Извини, эта тварь сильно била электричеством, и я должен был ему отомстить». «Ладно, в следующий раз предупреждай», — сменил гнев на милость Нелит, и мы верхом на скате отправились обратно, где нас уже ждали, причем не только свои. Когда мы подплыли к плоту, который стоял на якоре, Таурасе, мой отряд, находившийся на нем, был окружен созданиями, очень похожими на русалок. Наше возвращение, разумеется, не стало для них неожиданностью, и я был практически уверен, что нас заметили еще издалека. «Что тут происходит?» — спросил я русалок, которые, кстати, назывались акволонцы. Часть из них была в воде, а некоторые — верхом на обитателях морских глубин, типа моего ската, только на живых. «Холодный бриз. Морской охотник акволонцев. 175 уровень. Выплыл ко мне их представитель, верхом на двуглавой акуле черного цвета. Странно, сейчас он сидел верхом на своем маунте и имел две нормальные ноги. Я внимательно пригляделся к ним всем и понял, что те акволонцы, что находились в воде с хвостами, а те, что верхом на представителях водной фауны, обладали нормальными ногами. Правда, кожа у них как чешуя у рыб». Подплывший ко мне представитель акволонцев сделал несколько магических пасов руками и заговорил на общем языке. «Вы нарушаете границы наших владений». «На воде их как-то не особо заметно», — спокойно ответил я, и водные ребята, стоящие на моем плоту, поближе приставили свое оружие к горлу девушки. «Мы бы убили их, если бы не взяли в плен ее», — сказал Интелиор, обращаясь явно ко мне. «Ребята, мы не хотим никаких проблем», — я развел в сторону руками. «Если вы сейчас оставите нас в покое, то мы поплывем своей дорогой. Мы попали сюда по воле случая и ничего не имеем против вашего рода». Мне действительно не хотелось связываться с ними и наживать лишних проблем. Нужно скорее попасть в нормальные земли, пусть даже и эльфийские, чтобы начать планировать освобождение темной жрицы. Ты нам угрожаешь? Представитель аквалонцев как-то нехорошо посмотрел на меня. Нет, просто предупреждаю. Чтобы лишний раз его не нервировать, я принял личину человека. Если вы еще не заметили, то мы вроде как неживые, а значит, под водой можем пробыть сколько угодно. Хочется вам наживать врагов среди таких, как мы? Как только я это произнес, аквалонец кивнул, и нас немедленно атаковали. «Так себе из тебя дипломат», — усмехнувшись, успел произнести вампир, прежде чем в его плечо вошла стрела. «Эй, больно!» — Нелит вынул из тела стрелу. «Освещенные наконечники!» — прошипел он сквозь зубы, после чего вытащил шпагу и резко метнулся в сторону стрелявшего. «Помогите!» Я быстро посмотрел на плот и увидел, как Лану схватил один из аквалонцев и вместе с ней спрыгнул за борт. Тьма. Использую призрачный рывок и оказываюсь на площадке, созданной с помощью некромантии. Пытаюсь воспользоваться еще одним рывком, чтобы догнать похитившего лучницу, но вижу, что не могу это сделать. Быстро смотрю в логи. На меня действует какая-то обилка, не дающая делать умение. Тьма. Прыгаю в воду без способности, но понимаю, что погрузиться вглубь океана не могу. Я просто встал на какую-то невидимую пленку. «Ну все, сейчас вы сдохнете», — мысленно пообещал я аквалонцам и повернулся к тому, что со мной говорил. «Стой!» — даже для меня его слова оказались неожиданностью. Я огляделся по сторонам и увидел, что мой отряд перестали атаковать. «Я хочу поговорить с тобой», — произнес аквалонец, как ни в чем не бывало. «Почему ты раньше этого не сделал?» — задал я ему логичный вопрос. «Я хотел это сделать без присутствия иномирца», — произнес он и убрал оружие. Его примеру последовали и другие русалки. Я кивнул своему отряду, и они последовали их примеру. «Твоей женщине ничего не угрожает», — сказал аквалонец. «Она будет нашей почетной гостьей. Обращаться с ней будут соответствующе», — добавил он, оценивающе смотря на меня. «Почему я должен тебе верить?» «Клянусь великой богиней приливов Алуной», — пафосно произнес он, и я ощутил странное чувство вибрации силы. Странно, подобное ощущение уже вроде испытывал. «Ладно, будем считать, что я тебе поверил», — спокойно сказал я и с помощью призрачного рывка вернулся обратно на своего ската. «Но клянусь тьмой, если с ней что-то случится, я убью всех. Слышишь, всех аквалонцев, которых только найду. Пусть даже на это уйдет не одно столетие», — грозно произнес я. «Ты ведь и сам понимаешь, что спешить мне некуда». Разумеется, я блефовал. У меня совершенно не было времени. Каждая минута промедления — это минута страданий для Айлин. «Мне нужна помощь». «Ну офигеть! Теперь у нас так помощи просят?» Нужно было, значит, сначала напасть, а потом типа «Ой, извини, нам нужно, чтобы ты нас выручил». «Я не хотел говорить при иномирке, так как знаю, что они не могут держать язык за зубами. Дело, в котором нам требуется помощь, очень щепетильное». «Вот, значит, в чем дело. А что, без спектакля поговорить по душам нельзя было?» «Говори», — ответил я аквалонцу, решив не тянуть время. Пусть лучше сразу объяснит суть проблемы, чем будет объяснять свое странное поведение. «Наши маги почувствовали очень сильный источник магии смерти в наших водах, которыми являешься ты», — начал он издалека. «И что?» «Насколько сильно развита у тебя магия смерти?» «Это он что, про ступень просвещения?» — спрашивает. «Девятая ступень просвещения», — честно ответил я ему, чем сильно удивил аквалонца. «Значит, маги были правы». Его взгляд изменился, и он как-то по-другому начал смотреть на меня. «Переходи к сути», — на всякий случай сказал я холодному бризу. «И то верно. Когда-то давно», — начал он свой рассказ, и как бы я ни старался побыстрее подтолкнуть его к развязке, но историю его бедной богини выслушать мне все же пришлось целиком. Если вкратце, суть такова. Есть у аквалонцев очень добрая и доверчивая богиня по имени Алуна. Влюбилась она в нехорошего типа, который оказался очень сильным волшебником и некромантом. Он заточил богиню в одной темной-темной пещере с помощью специальных цепей, которые могли сдерживать ее силу. Долгое время он выкачивал из нее силы, пока в конечном итоге не сошел с ума из-за переизбытка сил и не превратился в страшного монстра, который жив по сей день и продолжает охранять тело их богини, не брезгуя лакомиться ее кровью. «От меня что хочешь?» Я уже понял, к чему он клонит, но переспросить не помешало бы. «Чтоб ты убил эту мерзкую тварь и освободил нашу богиню!» В этот раз он посмотрел на меня, как на дурака. «Ага, ну конечно, как по-другому». «И далеко до этой темной пещеры?» — на всякий случай поинтересовался я. Плыть в другую часть мира никак не входило в мои планы. Холодный бриз перепрыгнул со своей надувной акулы на моего ската и достал карту. «Тут!» — указал он на место, помеченное черепом, которое находилось очень близко к эльфийским землям, куда я, собственно, и направлялся. «Хорошо, будь по-твоему. Раз уж все равно по пути, я не видел смысла отказываться от такого интересного ивента. Вы получили новое задание — помочь аквалонцам освободить их богиню. Класс задания групповое, награда вариативна». «Принимаю». На лице аквалонца появилась блаженная улыбка. «А почему ты спрашивал про магию смерти?» Вдруг вспомнил я, как все начиналось. «Цепи, которыми скована богиня, имеют очень сложную структуру, основанную на магии смерти. Нашими величайшими магами было придумано заклинание, способное разбить эти цепи. Но аквалонцы не могут обучаться никакому виду темной магии», — ответил мне холодный бриз. «Тогда встает логичный вопрос. Как тогда ваши маги смогли разработать это заклинание?» «Наши маги-теоретики славятся на весь мир», — гордо произнес аквалонец, чем вогнал меня в легкий ступор. «Теоретики? Он что, это сейчас все серьезно говорит?» Дабы больше не тратить время, я не стал вступать с ним в спор. Буду решать проблемы по мере их поступления. «А что будем делать с Ланой?» «Ты о той иномирке?» — я кивнул. «Ничего. Когда все будет сделано, доставим ее прямо туда. Ей не нужно знать, чем мы будем заниматься». Последние слова он произнес очень серьезно. «Хорошо, тогда выступаем?» Я собирался было приказать своему скату отправиться в нужном нам направлении, но, увидев скептический взгляд аквалонца, остановился. «Ты собираешься плыть на этом?» Последнее слово он специально произнес очень пренебрежительно. «Другого средства передвижения у меня нет», — честно ответил я ему. Аквалонец закатил глаза и достал из-за пояса рог, сделанный из ракушки, после чего подул в него. Звук был настолько громкий, что у меня даже заложило уши, одна из неприятных особенностей человеческой формы. А спустя несколько секунд из-под воды, выбрасывая в небо мириады брызг, выпрыгнул небольшой корабль, запряженный 6 парами существ, отдаленно напоминающих больших морских коньков. «Про ваш якорь не забудьте!» — аквалонец кивнул в сторону плота, и я только сейчас вспомнил о существовании Таораса, который все это время провел под водой. Спустя несколько минут. Никогда бы не подумал, что по воде можно передвигаться на такой большой скорости. Создания, напоминающие морских коньков, передвигались с невероятной скоростью, и я даже не был уверен в том, что нас могли обогнать на каком-нибудь летающем маунте. Расстояние, которое по средним моим прикидкам мы должны были пройти за 3,5 недели, прошли за 5 полных дней. «К вечеру будем на месте», — произнес аквалонец. «А сколько ваша богиня находится в заточении?» — на всякий случай поинтересовался я у бриза. «Более 4 веков», — ответил он, чем ввел меня в некий ступор. «Так, стоп. Илькоре же не больше 2 лет. Хотя, видимо, история этой богини должна быть какой-нибудь суперэпичной сюжетной веткой. Эх, не повезло тому, кто начнет ее выполнять, а в итоге придет к пустой пещере. Да, нехорошо получится». «А почему вы сами не могли ее за столько времени спасти?» Нет, я понимаю, что цепи вы разрубить не можете, но хотя бы чудовище убить могли. Этот вопрос давно терзал меня, но я как-то забывал его задать. «Вечером все поймешь», — грустно произнес Брис и пошел по своим делам, оставляя меня в гордом одиночестве. О том, что мы прибыли на место, я узнал потому, как наша водная карета начала быстро сбавлять ход. «А, так вот в чем тут дело», — смотря вперед, подумал я. Аура смерти не то чтобы чувствовалась, ее даже видно было невооруженным взглядом. Выглядела она в виде черной дымки, стелящейся на поверхности воды. «Самые сильные наши маги и воины не могут продержаться внутри этого тумана больше 10 минут. Все живое, попав сюда, начинает гнить заживо, и не спасает никакая магия». По Аквалонцу было видно, что он действительно страдает от того, что сам, как и его народ, не знаю, какое место он занимал в иерархии аквалонцев, не может ничем помочь своей богине. «Надеюсь, ты выполнишь свою часть сделки, и когда я выполню свою задачу, то Лана уже будет рядом», — посмотрел я Бризу в глаза. «Тебя ждут богатства нашего народа, а ты говоришь про какую-то там иномирку», — отмахнулся аквалонец от меня. «Держи». Он протянул мне магический свиток. Как только свиток оказался у меня в руках, я сразу же его открыл. Лезвие судьбы. Именно так называлось заклинание, которое должно было позволить мне разрубить магические цепи, сдерживающие богиню приливов. Также аквалонец хотел всучить мне в руки какой-то меч, но от его оружия я отказался. «Морти!» — позвал я свое оружие, и он материализовался в виде тени с человеческой фигурой. «Я смогу применить это заклинание на тебя?» — поинтересовался я у Мортистеллума. «Дай посмотрю», — он взял у меня свиток. «Это идеальное заклинание!» Эти слова Морти произнес не вслух, а при помощи нашей ментальной связи. «Я еще никогда в жизни не видел настолько продуманного и тщательно сплетенного заклинания. Работа настолько тонкая и гениальная!» Дальше я перестал слушать. Иногда его многословность утомляла. «Так», — эти слова уже были произнесены для моих спутников. «Ник, остаешься на корабле, остальные за мной». Я подошел к краю морской кареты. «Золото, драгоценные камни и прочие материальные ценности мне не нужны. Постарайся удивить меня с подарком. Я ведь как-никак вашу богиню иду выручать», — сказал я Бризу и спрыгнул в воду. Моему примеру последовали Таурас, Нелит и Инталиор. Аура смерти над водой оказалась еще более насыщенной, чем та, что я почувствовал ранее. Здесь ее можно даже сравнить с плотным туманом или даже дымом, настолько она была концентрированной. «Всегда думал, что эманации смерти мне не страшны, ведь по сути я мертвый, но тут...» Вампир пользовался мыслеречью, поэтому нельзя было определить, какие эмоции он испытывал, если вампиры вообще на подобное способны. Но мне показалось, что он немного напуган, что было довольно странным для него. «В общем, мне тут как-то не по себе», — договорил он. Тут не было ничего удивительного. Вампиры, как я понял со слов кровососа, были не совсем нежитью. Они находились где-то в середине между живыми и мертвыми. Я посмотрел на его шкалу здоровья, она потихоньку, но убывала, и это несмотря на его дикую регенерацию. «Слушай, может тебе вернуться как валонцам? Я думаю, мы и без тебя тут сможем справиться», — сказал я Неэлиту, но он сразу же отказался. Пришлось накинуть на него несколько защит магии смерти и тьмы, чтобы его хитпоинты хотя бы просто от нахождения здесь не проседали. «Мне кажется, если бы не твоя печать, я бы еще минут 10 назад умер», — признался он мне. «Точно, он ведь даже и вампир-то не совсем обычный. Я ж его убил, а потом воскресил. Получается, что в случае с Неэлитом он ближе к мертвякам, нежели к живым». Рассуждая о природе живых и мертвых, я и сам не заметил, как мы подплыли ко входу, ведущему в подводную пещеру. «Так, идем в следующем порядке. Впереди идет Таурас. За ним иду я. За мной Неэлит, замыкает Инталиор», — скомандовал я, и мы вошли в пещеру. Такой порядок я выбрал не случайно. Таурас шел впереди, так как был танком и имел самый большой показатель хитпоинтов и защиты среди нас. За ним шел я, чтобы в случае чего подстраховать его магией, плюс я мог лечить нежить. У вампира хорошо развито восприятие, он должен использовать свой сонар, чтобы предупреждать нас об опасности. Ну а Инталиор просто должен идти сзади и страховать нас. Лучше бы, конечно, если бы последним шел не Лид, но я понимал, что вампир здесь чувствует себя плохо, поэтому ставить его последним было рискованно не только для него, но и для всего отряда. «Мы поднимаемся наверх», — сказал Нелит, обращаясь ко мне при помощи мыслеречи. Он оказался прав. Через 15 минут мы действительно вышли из воды и оказались в огромном воздушном кармане. Скорее всего, карман этот сделан для того, чтобы рейд здесь мог передохнуть, подлечиться, оббафаться и продолжить путь дальше. Так как нам всего этого не требовалось, мы просто пошли дальше. Я был неправ. Как оказалось, дальнейший путь к месту заточения богини проходил исключительно по поверхности, и воды больше не встречалось. Тьфу! Я посмотрел назад и увидел, как вампир сплюнул кровью. Чем ближе мы подходили к логову обитания монстра, если он действительно был, тем сильнее становилась аура смерти. «Все, дальше ты не идешь», — сказал я, глядя в глаза вампира. Он попытался что-то возразить, но я был непреклонен. «Возвращайся назад, где аура смерти меньше, и жди нас там. Тебе понятно?» «Понятно», — произнес он недовольным голосом. Я снова накинул на него имеющееся заклинание магической защиты, и мы отправились дальше. Спустя минут 10 нам начали попадаться первые враги. Некротическими пиявками 150-х уровней были облеплены все стены и потолок. Врагами они казались довольно слабыми, ибо основным их умением было вытягивание жизни, которое на нас не действовало. Да уж, представляю, каково тут пришлось бы живым. Эти твари использовали свое умение разом, причем кастовали его с огромного расстояния. При этом урон был половинчатый, смерть тьма. Получить совместный удар 45 пиявок, мне кажется, было бы смертельно для любого танка, даже с сильной защитой от магии смерти. Хорошо, что мы мертвые, подумал я, и от этих мыслей мне стало немного грустно. Помимо этих тварей, других врагов тут больше не было. Получив, по сути, халявный опыт, мы отправились дальше. Признаться, данж, а это был именно он, совсем не впечатлил меня. Уже через час мы вышли к логову финального босса, которым оказалась огромная тварь, напоминающая смесь Цербера с крысой. Саантар, пленитель богини приливов, 500-й уровень. Увидел я табличку над этим чудовищем. «Ну офигеть! 500-й уровень? К такому жизнь меня не готовила!» Огромная трехглавая туша метров 10 ростом закрывала собой небольшой черный камень, которому с помощью темно-синих цепей с начертанными на ней рунами, светящимися бордовым цветом, было приковано тело симпатичной девушки, которая, вероятно, и была богиней. Тварь 500-го уровня имела три головы, из которых одна была собачьей, вторая — крысиной, а третья вообще акульей. Выглядело чудовище очень странно, причем когда мы зашли внутрь, оно на нас никак не отреагировало, просто стояло и смотрело за нами. «Может, отдашь богиню, и мы уйдем?» На всякий случай попробовал заговорить я с местным рейд-боссом, но чудовище не ответило. «Ладно. Так, все готовы?» — спросил я Таураса и Инталиора, и оба они кивнули. Несмотря на то, что суммарный наш уровень больше, противостоять твари с 500-м уровнем очень рискованно. — Я тоже готов. Тьфу! — услышал я знакомый голос. Обернулся и увидел Нелита, который уверенно шел в нашу сторону. — Какого хрена ты тут делаешь? — Вот же, блин, позер. У самого хитпоинты в красной зоне, а строит из себя не пойми кого. И какой от тебя будет прок в этом бою, если ты еле-еле на ногах стоишь? — спросил я кровососа. — Это только пока. Нелит хищно улыбнулся, и в его руках появилось огромное тело некротической пиявки. — Вот же больной ублюдок! — подумал я, когда увидел, как клыки вампира впиваются в эту пока еще живую тварь, а его полоска хитпоинтов начинает быстро восполняться. — Жаль, ненадолго мне этого хватит, — произнес он, откинув тело полностью высушенной пиявки и стирая черную кровь на губах рукой. — Так что давайте убьем его быстро. Он вынимает шпагу, резко прыгает в воздух, на лету трансформируясь в огромного нетопыря, и впивается прямо в крысиную морду чудовища. Рев, наполненный злобой, ненавистью и болью, разносится по всей пещере. — Идиот! — успеваю подумать я, прежде чем отдать команду. — В атаку!